Глава 36. Если ты снова откажешься от экскурсии, я начну думать, что ты меня боишься. С тех пор, как я с твоей помощью встала на серф, я считаю себя очень смелой. С улыбкой печатаю я. Диктую адрес. Так не годится. Давай я лучше тебя сам заберу. Твое джентльменство бывает слишком непрактичным. Предлагаешь оставить машину возле университета, а через пару часов снова за ней вернуться? Отличный план, если ты решишь остаться у меня на ночь. Это шутка. Давай сделаем, как тебе удобно. Я побежал готовить ужин и собирать носки с пола. Захихикав, я сажусь в машину и забиваю в навигатор присланный Марком адрес. Курс по рисованию придется в очередной раз перенести. Но что поделать? Полуторагодовая эра достигаторства неожиданно сменилась эрой почивания на лаврах. Все свои вечера я теперь провожу с Марком. Мы то гуляем в парке, то ужинаем где-то, то сидим в кино, то встречаемся с его друзьями. А сегодня он пригласил меня к себе домой на просмотр впечатлившей документалки. В организации увлекательного досуга Марку нет равных, так что я всякий раз не нахожу в себе ни сил, ни желания ему отказать. Моя жизнь с его появлением стала гораздо более беспечной, но при этом легкой и радостной. И пока мне совсем ничего не хочется менять. Спустя 40 минут я, вооружившись пакетом свежих круассанов, приезжаю к его дому. Консьерж любезно пропускает меня внутрь и даже провожает до лифта со словами «Марк Александрович вас очень ждет». В этом мне совсем скоро удается убедиться лично. Марк, одетый в джоггеры и футболку, встречает меня у выхода из кабины. «Боишься, что я как истинная блондинка заплутаю между двумя дверями?» Шучу я, принимая быстрый поцелуй в губы. «Боюсь, что ты забудешь, какой я на самом деле джентльмен». С улыбкой парирует Марк и забирает у меня пакет. «Смотрю, у нас наметилась итальянская среда. Ты принесла круассаны, а я заказал пиццу». Квартира с порога кричит о том, что она территория мужчин. Сдержанная серо-коричневая цветовая гамма. Добротная мебель, от которой веет монументальностью и полное отсутствие чисто женских аксессуаров. Нет ни картин с налетом чувственной романтики, ни изящных ваз, ни причудливых статуэток. По крайней мере, на первом этаже. На наличие второго указывает лестница. Точь-в-точь такая же, как в доме родителей. С дубовыми ступенями и ограждением из каленного стекла. «Будешь чай или кофе?» Голос Марка отвлекает меня от созерцания кубка, стоящего на полке. «Чай, если можно. Ты не против, что я любопытствую?» «Нет, конечно», — заверяет он. «Я ведь сам пригласил тебя на экскурсию. Можно не только смотреть, но и трогать». Марк скрывается на кухне, позволив мне продолжить исследование содержимого стеллажей. Я задумчиво дотрагиваюсь пальцем до коробки с логотипами премиального часового бренда. Идеально чистый, без единой пылинки. Перевожу взгляд на увесистое пресс-папье с выгравированными инициалами А.Р. И, обнаружив миниатюру ярко-красного спорткара, начинаю улыбаться. Вот уж действительно чисто мужская берлога. Мое внимание приковывает фотография в металлической раме. Я подношу ее к глазам и невольно задерживаю дыхание. Александр и Марк, облаченные в горнолыжную экипировку, стоят по колено в снегу и радостно улыбаются в камеру. На снимке Марк выглядит значительно младше, а вот Александр... Александр выглядит ровно как сейчас. Кажется, будто годы совсем над ним не властны. «Это мы с папой в Вальторос». Марк бесшумно подкрадывается сзади и кладет подбородок мне на плечо. «Красивые». Нетвердой рукой я возвращаю фотографию на полку. «Вы очень похожи, хотя сначала мне так не показалось». «Гены пальцем не задавишь», — смеется он. «Хотя я предпочитаю думать, что из нас двоих я самый симпатичный». «И самоуверенный», — замечаю я, поворачиваясь к нему лицом. Ладони Марка ложатся на мою поясницу так, что я чувствую тепло его пальцев сквозь свитер. Губы прилипают к моим жадно и настойчиво, с требованием впустить глубже. «А что там с фильмом?» С глухим смешком переспрашиваю я, ощущая прилив горячего смятения. «Фильм может подождать», — бормочет Марк, притягивая меня теснее. «Как и чай». Я обмикаю в его руках, сдаваясь во власть ощущений. Не переставая целоваться, мы пятаемся к дивану. Ладони Марка забираются мне под свитер и гладят живот, отчего дыхание растерянно сбивается. Икры упираются в твердое, и в следующую секунду мы падаем на диван. Мои глаза машинально распахиваются. Лицо Марка прямо надо мной. Волосы взъерошены, глаза завороженно мерцают. «Я твой фанат. Ты в курсе?» Хрипло произносит он перед тем, как снова меня поцеловать. Я целую в ответ, позволяя ладони Марка ощупывать грудь. Стараюсь не думать, к чему это может привести, и действую на инстинктах. Если моя первая попытка расстаться с невинностью не была оценена, то стоит ли носиться с ней, как с писаной торбой? «Хочу тебя, малыш». Марк подергивает пуговицу на моих джинсах. Осмелев, я обхватываю бедра Марка ногами, на что он резким движением стягивает с себя футболку. Сердце колотится так громко, что у него попросту нет шанса его не услышать. Неужели это случится? Прямо сейчас? Звук приближающихся шагов возвращает меня в реальность. Словно в замедленной съемке я вижу, как поворачивается голова Марка и как он снова хватается за футболку. Я пытаюсь сесть, но собственное тело не слушается, став вялым и неуклюжим. Все, что я могу делать, это смотреть в глаза Александра, стоящего посреди гостиной. Тишина звенит так громко, что хочется заткнуть уши. «Я думал, ты сегодня на мероприятии?» Первым нарушает молчание Марк. «Заехал переодеться». Голос Александра скребет металлом. «Я все еще здесь живу, если ты не забыл». С этими словами он разворачивается и идет к лестнице, оставив Марка смотреть в пол, а меня сгорать в чувстве стыда и замешательства.